Глава 6. Привычка ограничивать негативное мышление. Субъективность и реалистичные ожидания как инструменты позитивного мышления. Вам еще не надоело собственное негативное мышление? Хотите наслаждаться жизнью прямо сейчас, а не ждать, пока мир изменится? Вы увидите много хорошего в окружающем мире, если выглянете за границы той информации, на поиск которой сами запрограммировали мозг. Благодаря системе, описанной в этой главе, вы научитесь чувствовать себя хорошо в реальности, а не в воображаемом мире. Как уже было сказано, негативное мышление свойственно человеку, потому что разочарование воспринимается им как угроза выживанию. Негативное мышление помогает освободиться от ощущения угрозы, но у этого способа есть и побочный эффект. Негативное мышление делает человека беспомощным, поскольку он концентрируется на том, что не в состоянии контролировать, вместо того, чтобы думать о том, что он способен изменить. Из-за негативного мышления внимание человека приковано к старым ожиданиям, так что он не видит новых опасностей и возможностей. Привычка к негативному мышлению может быть очень устойчивой, поскольку мозг привык полагаться на нейронные связи, которые выстроил давно. Формирование новых нейронных связей происходит при условии, что мозг получает новый поток импульсов. Добиться этого непросто, поэтому люди в большинстве своем предпочитают ждать, пока изменение этого потока импульсов произойдет под действием какой-нибудь внешней силы. Однако теперь, когда вы понимаете принцип работы мозга, вам будет легче себя перепрограммировать. Изменение прежних нейронных связей всегда сопровождается чувством тревоги. Мозг воспринимает старые привычки как основу выживания, поэтому отказ от них кажется ему угрозой. Обновить нейронную операционную систему не так просто, как операционную систему компьютера. Мозг постоянно находится во включенном состоянии, и просто нажать кнопку «перезагрузить» тут не получится. Когда человек пытается избавиться от старой привычки, у него возникает чувство, словно он теряет доступ к жесткому диску, на котором хранятся все сообщения и изображения, собранные на протяжении жизни и напоминающие ему, кто он такой. Но если согласиться принять и пережить временную неопределенность, вскоре он будет наслаждаться новыми способами восприятия практического опыта. Переждите переходный период, и вы в буквальном смысле забудете о негативном мышлении, поскольку электрические импульсы будут активировать новые позитивные нейронные цепочки. Что такое позитивная цепочка? Из этой главы вы узнаете о двух привычках, которые помогут справиться с негативным мышлением, о субъектности и реалистичных ожиданиях. Субъектность — это осознание, что ваши персональные усилия способны обеспечить удовлетворение ваших жизненных потребностей. Реалистичные ожидания — это понимание, что нейрохимические колебания происходят из замысловатости нашего мозга. При помощи субъектности и реалистичных ожиданий вы можете сконцентрироваться на следующем шаге и наслаждаться им. Перестаньте обращать внимание на несовершенство мира, и оно перестанет вас беспокоить. Только вы контролируете, что происходит у вас в голове. Лучше самому нести ответственность за свои действия, чем жаловаться, что мир не готов удовлетворять ваши желания. Реалистичные ожидания лучше чувства разочарования и кризиса. Если вы сможете ограничить свои негативные убеждения, ваша жизнь изменится к лучшему, потому что вы начнете активно действовать на основе реалистичных ожиданий. Каждый способен преодолеть привычку негативного мышления при помощи создания новых нейронных цепочек. Рассмотрим, как это можно сделать. Привычка к позитивному мышлению. Есть простой способ дать мозгу новую пищу для размышлений. 3 раза в день делайте паузу и думайте о чем-то хорошем. Каждый раз уделяйте по 1 минуте на поиск положительных аспектов в той ситуации, о которой вы в данный момент думаете. Выполняйте это упражнение в течение 6 недель, и мозг автоматически начнет искать положительные моменты в окружающей действительности. Сами решите, что для вас значит хорошо. Только не зацикливайтесь на котятах, радугах и бабочках. Ищите то, что непосредственно связано с вашей текущей ситуацией. Вот несколько примеров моих позитивных минут. Как вы сами увидите, я активно формирую собственное позитивное мышление, а не пассивно жду, когда со мной случится что-то радостное. Когда кто-то действует мне на нервы, я думаю о своей личной силе и выдержке, которая не подконтрольна моему собеседнику. Когда я слышу о какой-то трагедии или катастрофе, я думаю о тех возможностях справляться с такими событиями, которых раньше у людей не было. Когда мне кажется, что меня недостаточно ценят, я думаю, что это дает мне свободу следовать собственным путем, вместо того, чтобы ради сохранения популярности делать то, что от меня ожидают. Когда у меня проблемы с едой, я думаю, какую вкуснятину я себе выберу, когда буду реально голодна, и мне невероятно повезло, что я могу это сделать. Когда мне одиноко, я напоминаю себе, что у моего внутреннего млекопитающего множество разных, часто противоречащих друг другу импульсов, и мне повезло, что я могу выбрать на каждый из них собственную реакцию, способствующую моему благосостоянию в долгосрочной перспективе. На первых порах это упражнение может вызывать ощущение фальши и натянутости. Вам может казаться, что положительные моменты, которые вы увидели, банальны. Ваши старые нейронные связи будут вам сообщать, что эти мелочи несопоставимы с тем ужасным состоянием, в котором находится весь мир. Тем не менее, через 6 недель эти крупицы позитива будут для вас такими же реальными, как и тот негатив, который вы видите вокруг. Важно отдавать себе отчет в том, что это не упражнение на благодарность или на расслабление. Упражнение на благодарность. Благодарность ставит вас в положение пассивного принимающего. Можно найти хорошее и в том, что вы создали, и в том, что получили. Вы можете быть довольны и собой, и другими. Если состояние удовлетворенности кажется вам слабостью или глупостью, подумайте о том, что у вас на критику еще весь день впереди. Упражнение на расслабление. При выполнении упражнения «Минута позитива» вам не обязательно расслабляться. Не думайте, что в этот момент вам должно быть радостно, и не ругайте себя за это. Просто продолжайте искать позитив, и ваши новые ожидания повлияют на вашу нейрохимию. Эта практика поможет мозгу научиться видеть в окружающем мире хорошее столь же естественно, как он сейчас находит плохое. Ваша автоматическая реакция изменится, если вы будете делать что-то по-другому всего 3 раза в день в течение 6 недель без перерыва. Если вы пропустите упражнение, начинайте все с самого начала. И так до тех пор, пока у вас не будет ни одного пропуска в течение 6 недель. Если вам сложно думать о себе, начните с того, что хорошо для окружающих. Однако будьте честны с собой относительно ваших собственных преимуществ. Если вы воспринимаете только то, что хорошо для других, все может закончиться жалостью к себе и возвратом к негативному мышлению. Вы начнете думать, что все хорошее случается только с другими, но такие нейронные связи у вас уже есть, а вы занимаетесь построением новых. Ваше позитивное мышление может быть отравлено негативом. Когда вы узнаете хорошие новости, у вас может возникать мысль: «Интересно, надолго ли?» Но если вы окажетесь полны решимости ежедневно выполнять квоту по позитиву, то будете продолжать искать положительные моменты, и через 6 недель это закрепится у вас как привычка. Возможно, вы даже удивитесь, когда в ответ на хорошие новости подумаете: «Может быть, это еще не все хорошее?» Это не объективно, можете возразить вы. Но через 6 недель вы поймете, что в вашем негативном мышлении объективности не больше. Это просто привычка, которая кажется оправданной, так как электрические импульсы без проблем следуют протаренными путями вашего мозга. Но ваши взгляды часто формировались не на основе объективных суждений. Их строил случайный опыт вашей юности. Вы вполне способны выстроить новые нейронные цепочки, даже если это кажется вам необъективным. Факт о мозге человека. Вы начнете думать, что все хорошее случается только с другими. Но такие нейронные связи у вас уже есть, а вы занимаетесь построением новых. У вас может возникнуть вопрос: как найти 3 позитивных момента в день, если мы живем в таком ужасном мире? Потребуется смелость. Легко разочароваться, когда вы настроены на хорошее. Это происходит потому, что мозг сравнивает, что человек получил и что могло бы быть. Позитивные моменты кажутся незначительными по сравнению с ожиданиями. Вы можете даже почувствовать, что выделяетесь из общей массы, когда настраиваетесь на позитив, и рискуете потерять общественное уважение и доверие. Но любой может найти три положительных момента в день. Позвольте рассказать вам, как действует механизм формирования привычки к позитивному мышлению на примере ПЭТ. Привычка к позитивному мышлению в действии. ПЭТ решила развить у себя привычку к позитивному мышлению и в первый день начала с мысли, как хорошо, что у нее есть завтрак. Это было самое ожидаемое и понятное. Однако она тут же начала думать о том, что не так с этим завтраком. Там могут содержаться вредные добавки. При выращивании продуктов не были соблюдены принципы устойчивого развития. И в ее завтраке слишком много калорий по сравнению со смузи из капусты. Устойчивое развитие — такое развитие общества, при котором учитываются и права человека, и права природы. Устойчивое развитие строится на принципах экологической, экономической и социальной ответственности. Пэт поспешила закончить упражнение и отправилась на работу. Отсюда у нее возникла вторая ожидаемая мысль. Хорошо, что у нее есть работа. К сожалению, работа иногда становилась для Пэт таким стрессом, что порой ей казалось, лучше бы ее не было. Затем Пэт начала переживать, как страшно потерять работу, когда экономическая ситуация столь нестабильна. По дороге на работу Пэт просмотрела новости, одна хуже другой. В офис Пэт прибыла в твердой уверенности, что мир катится в тартарары, и выхода нет. Впереди у нее тяжелый рабочий день, так что, пожалуй, сегодня не лучший момент, чтобы начинать внедрять практику позитивного мышления. Лучше начать завтра, и в знак серьезности своих намерений Пэт даже положила на видное место блокнот, чтобы все записать. День первый. Во время утреннего душа я думаю о чистой горячей воде, доступной мне в любой момент. Мне жалко людей, которые этого лишены. Кто знает, может быть, скоро запасы воды на планете иссякнут, а может быть, в воде заведется какая-нибудь смертоносная бактерия. В любом случае, сейчас у меня есть возможность воспользоваться водопроводом благодаря всем необходимым системам, которые мы построили. Раньше людям требовалось приложить много усилий, чтобы получить воду, а сейчас мне надо просто открыть кран. Наверное, это хорошо. Обеденный перерыв. Рабочий день сумасшедший. Надо остановиться и сделать глубокий вдох и выдох. В голову приходит мысль о людях, больных раком легких. Может быть, мне стоит пройти полное обследование на раннее выявление рака в организме? Самое время подумать о чем-то хорошем, потому что во время обеденного перерыва у меня свидание. При мысли о полном обследовании сразу начинаешь думать обо всех тех частях человеческого организма, которые должны функционировать для нормальной жизни. Много что может быть не так, но сейчас я чувствую себя здоровой, а это значит, что практически все в моем организме работает исправно. Это хорошо. В постели перед сном я думаю о том, как мало я успела сегодня сделать. Я думаю о комитете, который раскритиковал мою работу. Я думаю о посиделках коллег, на которые меня не пригласили. Плохие мысли начинают атаковать, когда я расслабляюсь. Откуда уж тут взяться минуте позитива? Мысли вновь возвращаются к ужасному совещанию, и я вспоминаю одну из участниц комитета, которая улыбнулась мне, в то время как остальные ожесточенно критиковали. Я улыбнулась ей в ответ, потому что она действительно поняла, что я хотела до них донести. Это было приятно. Приятно, когда тебя кто-то понимает. Почему так не может быть всегда? Почему все люди такие... Стоп, так я никогда не засну. Обмен улыбками. Это мой третий позитивный момент. День второй. Мысль о доступности воды больше не пройдет. И о чем позитивно мне думать, если вчера ничего хорошего не произошло, да и сегодня денек ожидается не легче? Одеваясь на работу, я слышу новости о росте фондового рынка. К сожалению, этого недостаточно, чтобы я могла уволиться с работы. Меня пугает мысль об увольнении. А если меня уволят против моего желания? Неожиданно я замечаю, что моей реакцией на хорошую новость стал поток негатива. Я довольна собой. Я обратила на это внимание. Это позитивный момент номер один. Обеденный перерыв закончился. Ничего хорошего пока не случилось. Тем не менее, мне приходится искать что-то позитивное, Читаю новости о войне, о голодных детях, о том, что гуманитарную помощь захватила вооруженная группировка. Неужели эти недоумки, которые нами руководят, не в состоянии ничего сделать? Я не хочу эскалации конфликта. Если бы я руководила страной, даже не знаю, что тут можно сделать. Люди отбирали друг у друга пищу во все времена, а тут гуманитарная помощь. Продовольствие присылают из других стран, и кто-то рискует жизнью, чтобы доставить его по назначению и сообщить о вооруженных группировках. Многое сделано, но еще больше предстоит. Подобные кризисы уже случались и постепенно проходили, утихнет и этот конфликт. Но когда я думаю о страданиях, которые сейчас там испытывают люди, то очень злюсь. Не знаю, на кого именно. Возможно, это мой способ вызвать у себя ощущение, что я действую, когда на самом деле я не знаю, что еще предпринять. Наверное, я могу одновременно злиться и понимать, что делается много полезного. После работы коллеги пригласили меня посидеть в баре. Идти не хочется. Лучше закончу работу. Удивительно, что я предпочла остаться поработать. Приятное ощущение от того, что мне нравится то, чем я занимаюсь, и что меня пригласили. Это позитивные моменты 3 и 4. День 3. Собираясь на работу, слушаю новости экономики. Понимаю, что начинаю переживать. Меня беспокоят и спады, и подъемы. Это настоящие эмоциональные американские горки. И мне совсем не хочется это переживать. Выключаю новости. Сначала я волнуюсь, что могу что-то потерять. Однако затем осознаю, что мне удалось не поддаться своим переживаниям. Первый позитивный момент. Только что подруга сообщила, что у нее изменились планы на выходные. Опять. Даже не придумала правдоподобную причину. Кажется, нашей дружбе конец. Ужасное ощущение. Как тут найти что-то позитивное? Я все еще расстроена по этому поводу, когда готовлю ужин. У меня получился восхитительный соус. Конечно, вкусный соус не заменит друга. Не знаю, что мне делать, но, с другой стороны, еще несколько минут назад я понятия не имела, как готовить соус. Я обошлась без рецепта, и результат получился отменным. Так что, думаю, мне под силу завести новых друзей, даже если у меня нет рецепта, как это сделать. Второй позитивный момент. Получила еще одно сообщение от подруги, которой потребовалось помочь с проектом. Я начала ей помогать, а когда закончила, было уже поздно возвращаться к фильму, который я планировала посмотреть вечером. Но я поняла, что сразу откликнуться на просьбу друга — это позитивный момент. А пока я искала информацию о ее проекте, случайно прочитала о технологии очистки воды с применением солнечной энергии. Меня это вдохновило. Двойное попадание. Иду спать счастливая. День 4. Первая моя мысль после пробуждения. Нужно найти что-то позитивное. Поразительно. Не слишком ли я увлеклась этой темой? Но потом я осознала, что не искать позитив в окружающем мире — такое же предубеждение, как и искать его. Мне радостно от того, что эта привычка уже начала укореняться во мне. Настолько радостно, что я уверена, сегодня непременно случится что-то удивительное. Может быть, я получу повышение, или мое видео на YouTube разлетится по сети, и меня пригласят на Каннский кинофестиваль? А там кто знает, как все может повернуться. Я готова к новым возможностям. Снова день 1. О, нет. Последние несколько дней я совсем забросила упражнения. Как так? Кажется, я подняла планку ожиданий настолько высоко, что ничего не казалось мне достаточно хорошим. Но теперь я поняла. Не обязательно получать приглашение в Канны, чтобы видеть вокруг позитив. Я начну задание снова, и теперь у меня все получится. Эта уверенность в себе — мой первый позитивный момент. Если бы это был роман, то по закону жанра Пэт пришлось бы столкнуться с серьезным жизненным испытанием, справиться со смертельной болезнью или пережить измену любимого человека. А за этим, конечно же, последовала бы новая настоящая любовь и повышение на работе. Наше внимание привлекают серьезные события. При этом реакция на них зависит от нейронных связей, которые сформированы у человека. Любое событие может омрачить взгляд через призму негативных нейронных связей, так что лучше, если эти связи будут позитивными. Субъектность. Представьте себе такой сценарий. Если бы вы были звездой шоу-бизнеса, ваши интересы представлял бы профессиональный агент из серьезного продюсерского центра. Вы строили бы ожидания, иногда разочаровывались бы. Временами вы бы добивались громкого успеха, но вас все равно ждало бы разочарование, если бы полученная награда оказывалась несоизмеримой с усилиями, которые вы затратили. Вы бы постоянно переживали, что появляются новые звезды, которые могут вас обойти. Вам поступали бы предложения от других агентов, и вы бы их беспрестанно меняли. Но тяжелые чувства не отпускали бы вас, кто бы ни был вашим агентом на данный момент. На самом деле, вы и есть ваш собственный агент. Вы проводите сложные переговоры, и только вам отвечать за последствия. В плавании лучше надеяться не на попутный ветер, а на знание навигации. Не всегда это просто. Когда все идет не так, как вы задумали, вполне естественно чувствовать неуверенность относительно следующего шага. Кроме того, человеку свойственно обращать больше внимания на то, что идет не по плану, и принимать все хорошее как должное. Однако, если вам нравится держать ситуацию под контролем, вам будет комфортно даже в неспокойном море. Факт о мозге человека. Вы и есть ваш собственный агент. Вы проводите сложные переговоры, и только вам отвечать за последствия. После нескольких разочарований становится сложнее доверять своей навигационной системе. Бывают дни, когда неприятности от финансовых проблем до сложностей в отношениях сыплются на вашу голову, как из рога изобилия. Самое простое, что можно сделать, — начать ожидать еще больше проблем и винить во всем окружающих. Тем не менее, можно научиться ожидать награды, даже если их еще не видно на горизонте. У наших усилий всегда есть очевидный долгосрочный эффект. Вполне нормально, что человек падает духом, если не видит немедленного результата. Но, как правило, самым большим благом для человека оборачивается то, что не дает видимого результата сразу. Тому есть масса примеров. История инноваций. Высокое качество современной жизни в значительной степени зависит от изобретений, сделанных теми людьми, которым не раз приходилось испытывать разочарование. Изучая биографии великих изобретателей, мы по умолчанию считаем, что их гениальность была признана уже при жизни. Тем не менее, в большинстве случаев их инновации поначалу встречали в штыки. Даже когда изобретатель получал славу и признание, часто его ожидания от себя самого и окружающих были настолько высоки, что это не могло не закончиться разочарованием. Но они в любом случае продолжали что-то делать. Если бы человечество занималось только тем, что приносит быструю награду, мы до сих пор жили бы в мрачном средневековье, в состоянии непрекращающихся войн и умирали бы к 30 годам. Мы же ведем вполне комфортный образ жизни, благодаря тому, что предыдущим поколениям удалось справиться со своим разочарованием. На хорошие идеи часто следует негативная первая реакция. Можно считать, что это несправедливо. Можно бастовать и устраивать митинги, пока вы не получите то, что, по вашему мнению, должно быть вашим по праву. А можно продолжать сажать семена в надежде, что в перспективе вы получите плоды. Родительство. Родители крайне редко получают от детей ту отдачу, на которую надеются. Бывает, что дети признают мудрость родителей уже после их смерти. При этом они в точности копируют поведение окружающих их взрослых. Так что не думайте, что вы не в силах повлиять на детей. Лучше волнуйтесь о том, что влияете на них слишком сильно. Дети немедленно воспроизведут ваши плохие привычки, стоит только вам забыть, что вы постоянно находитесь под пристальным вниманием их пытливых умов и зеркальных нейронов. Сохраняйте осознанность и ведите себя так, как вы хотели бы, чтобы вели себя ваши дети. Возможно, они не станут немедленно копировать ваши положительные привычки, но можно ожидать, что они окажут на них положительный эффект в будущем. То, что дети копируют родителей, не всегда очевидно, поскольку каждое следующее поколение сосредоточено на собственных проблемах выживания. Млекопитающие программируют себя на жизнь в реальных условиях, а не представлении о действительности, унаследованных от предков. Ваши родители уже адаптировались к тому, что, возможно, представляло сложности для их родителей. Нам не дано увидеть мир глазами новорожденного ребенка. Ожидания ваших детей неизбежно отличаются от ваших. При этом вы значительная часть того раннего опыта, который получают ваши дети. Если вы стараетесь заложить в них хорошие привычки, это выгодная долгосрочная инвестиция. Будучи родителем, вы можете направить свои усилия на то, что принесет вашему ребенку максимальную пользу. Станьте для него примером, чтобы эти положительные нейронные связи закрепились и покрылись миелиновой оболочкой. Карьера. Когда я была подростком, из-за отсутствия нужных связей, мне было очень сложно найти подработку на лето. Я обивала пороги, спрашивала, нет ли для меня работы, и каждый раз получала отказ. Однако мои усилия окупились с лихвой. Благодаря им у меня сформировался ценный навык по поиску работы. В возрасте примерно 20 лет я рассылала резюме пачками, и мне отвечали, что мою кандидатуру внесли в кадровый резерв. Для меня было невероятным сюрпризом, что когда открывалась вакансия, мое резюме доставали из папки «Кадровый резерв» и звонили мне. Таким образом, я получила 3 отличных места работы, чего никогда бы не случилось, если бы я отчаялась и сказала: «Работы для меня нет, и нет никакого кадрового резерва». Преимущество субъектности. Я не призываю вас наводнить мир своими резюме, наслаждаться равнодушием детей или стать агрессором. Однако вам обязательно нужно сконцентрироваться на следующем шаге, даже если предыдущий не принес того результата, на который вы рассчитывали. Конечно, всегда приятнее, когда затраченные усилия окупаются немедленно. Но если вы ограничиваетесь краткосрочными наградами, то ставите себя на одну ступеньку с животными. Вместо этого вы с помощью дополнительных нейронов способны вообразить себе результаты, которые пока недоступны, и продолжать делать шаги в их направлении. Когда ваши усилия не оцениваются должным образом, самым разумным кажется сдаться. К чему стараться в этом ужасном мире? Но если даже не стараться, вы точно ничего не получите. Можно сказать: «Вот видите, я так и знал, что ничего не получится», и это будет правдой в вашем ограниченном кусочке реальности. Долгосрочный результат ваших усилий пока неизвестен, а потому его сложно воспринимать как награду. Вы можете считать своей наградой возможность самому контролировать, какие шаги предпринимаете. Если вам нужны немедленные результаты, есть риск скатиться в негативное мышление, и вы можете найти позитивный момент в собственных непредсказуемых шагах. Факт о мозге человека. Вы уже получаете награду, если наслаждаетесь процессом выбора своих действий. Воспользуйтесь дополнительными нейронами, чтобы вообразить себе результаты, которые пока недоступны, и продолжайте делать шаги в их направлении. Несомненно, всегда приятно видеть результат. Но если вы начинаете испытывать негативные эмоции, когда его не видите, со временем это состояние может только усугубляться. Радуйтесь тому, что вы — кузнец своего счастья. Вы можете ставить реалистичные цели и получать удовольствие от их достижения, вместо того, чтобы подчиняться животному стремлению постоянно иметь больше. Определите, в чем состоят ваши реальные потребности. Независимость или оппозиционность. Субъектность начинается с концентрации на своих потребностях. Многие предпочитают игнорировать их и фокусироваться на нуждах других. Часто это прямой путь к негативному мышлению. Возможно, ваши намерения бескорыстны, но то, что вы заботитесь о других, не означает, что они должны заботиться о вас. Если вы ждете этого в ответ, ваши ожидания нереалистичны. Следует взять заботу о себе в собственные руки. Прежде чем начать думать о чем-то другом, необходимо удовлетворить свою потребность в физическом выживании. В противном случае у вас постоянно будут вырабатываться гормоны стресса. Только вы решаете, какую часть усилий направить на обеспечение физического выживания, а какую — на поддержание вашей уникальной индивидуальности. При этом не стоит ожидать, что другие займутся удовлетворением ваших потребностей, а не заняты вопросами своего выживания. Людям свойственно помогать друг другу, но это не означает, что кто-то должен взвалить на свои плечи всю заботу о вас. Отнеситесь с уважением к тому, что люди пытаются удовлетворить свои жизненные потребности так же, как вы стремитесь удовлетворить свои. Вы отвечаете за последствия своих поступков, а они несут ответственность за свои действия. Субъектность характеризуется созидательностью. Внимание человека направлена на создание чего-то нового, а не на разрушение. Вам не нужно сражаться со всем миром, чтобы доказать ценность своих действий. Возможно, ваши прежние нейронные цепочки были выстроены так, что вы находились всегда в оппозиции. Но вы способны сформировать новые цепочки, ориентированные на созидание. В молодости импульсивные поступки часто приносят результат. Способность пойти против течения и бросить вызов обществу воспринимается как признак сильной личности, поэтому у человека закрепляется привычка протестовать. Но приятные ощущения проходят, а еще более жесткая оппозиционность не всегда приносит тот результат, который ожидался. Подобная модель поведения ограничивает человека. Он всегда против, хорошо это для него или плохо. Если вы считаете, что нужно выйти из себя, чтобы добиться результата, не жалейте на это энергию. Если вы уверены, что должны что-то создать, сконцентрируйтесь на созидании. Факт о мозге человека. Субъектность характеризуется созидательностью. Внимание человека направлено на создание чего-то нового, а не на разрушение. Благодаря субъектности вы продолжаете концентрироваться на следующем шаге, даже когда недовольны полученным результатом. Не всегда можно предсказать, что сработает, но в любом случае можно сделать следующий шаг. Вы свободны покинуть тюрьму краткосрочных ожиданий и пойти в другом направлении. Вы можете получить желаемую награду, а можете и не получить. Вы можете получить уважение от друзей и семьи, которые, впрочем, тоже действуют в своих интересах, а можете и не получить. Мир не всегда спешит удовлетворять вашим требованиям, но вы можете сами найти способ получить желаемое, если сделаете следующий шаг. Реалистичные ожидания. Один слон, за которым мне довелось наблюдать, научил меня ценности реалистичных ожиданий. В день, когда ему исполнилось 16 лет, сотрудник зоопарка, который ухаживал за ним, из лучших побуждений решил накормить подопечного праздничным тортом. Слон в одно мгновение проглотил торт практически целиком. Животное, которое в дикой природе питается листьями деревьев, за один раз получило столько калорий, сколько в естественной среде получало бы несколько дней. Мозг отреагировал всплеском дофамина. «Ого, это то, что нужно, давай еще!» Под действием дофамина сформировались нейронные связи, создавшие ожидания. Еще долгое время мозг слона продолжал искать торт, и каждый раз его постигало разочарование. Для мозга вполне естественно стремиться к тому, что раньше уже вызвало приятные ощущения. Пока вы наслаждаетесь тортом, ваше внутреннее млекопитающее вполне может сделать вывод: вот какой должна быть жизнь. Однако если только и делать, что сравнивать, какой кусочек лежит у вас на тарелке сегодня с самым вкусным лакомством, которое вы пробовали в жизни, вы неизменно будете разочарованы. Яркий социальный опыт может стать для человека тем же, что торт для слона. Сам по себе он создает ощущение, что мир — это прекрасное место, но когда человек ожидает, что таким должно быть каждое мгновение его жизни, ему начинает казаться, что с миром что-то не так. Когда вы получаете заслуженное уважение, то воспринимаете это как должное. Однако если вы ожидаете постоянного одобрения и восхищения, у вас появляется чувство, что вас совсем не ценят. Уловили принцип действия? Когда вы хотите получить торт и получаете его, вам кажется, что вы контролируете ситуацию. Было бы замечательно постоянно испытывать это чувство, но это нереалистичное ожидание. А если вы все-таки этого ждете, для вас все закончится ощущением, что мир полностью вышел из-под контроля. У каждого из нас случаются моменты наивысшего наслаждения, когда гормоны счастья буквально бурлят, удается достигнуть цели, построить социальное доверие, добиться чего-то в отношениях, вырастить и воспитать детей. К сожалению, действие гормонов счастья не бывает длительным. Если ждать, что вы должны постоянно находиться на пике эмоций, вам все время будет казаться, что что-то не так. Более реалистично ожидать, что яркие эмоции возникают и проходят. Человек по-прежнему будет стремиться их получить, поскольку в этом заключается удовлетворение его потребностей. При этом он будет осознавать недолговечность прекрасного мгновения, перестанет считать, что с миром что-то не так в те моменты, когда он не находится на пике счастья. Это реалистично. Факт о мозге человека. Если ждать, что вы постоянно станете находиться на пике эмоций, вам все время будет казаться, что что-то не так. Более реалистично ожидать, что яркие эмоции возникнут и пройдут. Человек по-прежнему будет стремиться их получить, поскольку в этом заключается удовлетворение его потребностей. При этом он будет осознавать недолговечность прекрасного мгновения. Сформировать реалистичные ожидания сложнее, чем кажется, потому что, когда эйфория от счастья проходит, человек вновь начинает замечать все потенциальные угрозы. Его охватывают ощущения опасности и чувство, что ему требуется немедленно пережить какое-то счастливое событие, чтобы почувствовать себя в безопасности. Управлять нейрохимическим генератором, который человек унаследовал от своих животных предков, нелегко, но понимание своего внутреннего млекопитающего поможет избежать ловушек разочарования, нереалистичных ожиданий и негативного мышления. Кора больших полушарий головного мозга. Инстинктивная реакция не всегда бывает лучшим из возможных вариантов, но и просто игнорировать сигналы мозга тоже не стоит. В противном случае вы будете находиться в состоянии постоянной кортизоловой тревоги. Мозг млекопитающего требует внимания к своим сигналам, и он будет увеличивать громкость сигнала тревоги, если решит, что вы не реагируете на угрозу выживания. Хорошая новость. С помощью коры головного мозга можно настроить мозг млекопитающего на более реалистичные ожидания. Кора головного мозга способна создать реальность, которая не ограничивается фактами, поступающими к человеку через его органы чувств. Она говорит, что мечтать каждый день о торте нереалистично и что торт — это плохо для выживания, даже если на вкус он приятный. Она даже способна осознать, что непрерывное поглощение тортов не принесет непрерывного синтеза дофамина. Если получать именинный пирог каждый день, очень скоро радость от этого сойдет на нет и останется лишь огромное разочарование, если вы его вдруг не получите. Если мозг млекопитающего научился ожидать торт, кора головного мозга способна сформировать новое другое ожидание. Сделать это без помощи гормонов счастья для коры головного мозга непросто, но неоднократное повторение может сделать нейронную цепочку достаточно прочной, чтобы она конкурировала с прежней нейронной цепочкой. Вербальный мозг напоминает мозгу млекопитающего, что угроза нереальна, но напоминать приходится снова и снова. Это не означает, что следует однозначно игнорировать свое внутреннее млекопитающее, поскольку у коры головного мозга тоже есть свои ограничения. Кора головного мозга ищет закономерности, однако не синтезирует нейромедиаторы. Она восстанавливает старые закономерности и находит новые, однако не дает оценку этим закономерностям, хороши они для человека или нет. Она просто передает информацию в мозг млекопитающего. У человека действуют обе эти системы, потому что каждая из них ему нужна. На основе своей субъектности он опирается и на ту, и на другую, чтобы выбрать оптимальный следующий шаг. Сфокусируйте кору головного мозга на реалистичных ожиданиях. Человек способен направить стремление коры головного мозга выявлять закономерности в любое русло. Если сфокусироваться на внешнем мире, есть риск упустить внутреннюю информацию. Если сконцентрироваться только на внутренних сигналах, можно пропустить что-то важное из внешнего мира. Для формирования реалистичных ожиданий человеку нужны оба источника. На основе субъектности он выбирает, на чем сосредоточить внимание, и всякий раз это бывает знакомая ему реальность. Если вы приняли решение не фокусироваться на торте, требуется выбрать другой объект, на который будет направлено ваше внимание. Импульс сконцентрироваться на угрозах не отвечает вашей цели, так что требуется приложить усилия, чтобы найти альтернативу. Вам нужно найти позитивный фокус, в противном случае мозг сам найдет негативный. Расскажу, как я корректировала собственные ожидания. Иногда мне приходят отзывы от читателей. Если отзыв положительный, для меня это все равно, что праздничный торт для слона. И когда я подхожу к своему компьютеру после хорошего отзыва, мозг подсознательно начинает ожидать приятных ощущений. Если я позволяю этому ожиданию закрепиться, все заканчивается огромным разочарованием. Я вынуждена активно формировать другое, более реалистичное ожидание. Каждый раз, подходя к компьютеру, я напоминаю себе, что мне нравится то, чем я занимаюсь, и что это принесет плоды, но, возможно, не в обозримом будущем. Теперь у моего мозга есть альтернатива чувству, что что-то не так, когда он не получает свой торт. Мы все хотим уважения и признания от окружающих, поскольку от этого зависит наше выживание. Удовлетворить социальные потребности бывает не так просто, как физические. Если человека мучает жажда, удовлетворение наступает в тот момент, когда он делает глоток воды. Когда он получает социальную поддержку, его внутреннее млекопитающее требует еще. В естественной природе социальные разочарования несут реалистичную информацию о том, как распространяются гены животного. В нашем обществе социальное разочарование не угрожает выживанию, и человеку приходится напоминать себе об этом снова и снова. Факт о мозге человека. В человеческом обществе социальное разочарование не угрожает выживанию, и человеку приходится напоминать себе об этом снова и снова. Время от времени мне приходят отзывы, отражающие глубокое понимание того, о чем я пишу. Мне очень приятно, что меня понимают, хотя я вижу всего лишь символы на мониторе. Это очень мощное чувство, потому что с первых моментов жизни мозг связывает шансы на выживание с уровнем понимания. У новорожденных стресс снимается тем, что окружающие взрослые понимают его жизненные потребности. Когда ребенок учится общаться, к нему приходит осознание, что для него хорошо, когда его понимают. Однако приятное ощущение — не единственная стратегия выживания во взрослой жизни, когда мы довольно часто сталкиваемся с непониманием окружающих. Если тратить все усилия на то, чтобы добиваться понимания от остальных, велика вероятность пропустить потребности, которые можно удовлетворить самостоятельно. Из того, что нас не понимают, можно извлечь определенный урок. Однако, если воспринимать это как угрозу выживанию, будет казаться, что мир состоит из одних только угроз. Все же лучше формировать реалистичные ожидания относительно нейрохимических процессов собственного организма. Человек постоянно лавирует между завышенными и заниженными ожиданиями. Если ставить заоблачную цель, краткосрочный результат неизменно разочарует. Если занижать ожидания, вы ничего не добьетесь в перспективе. Разочарования неизбежны, но вы получите максимальный возможный результат, если будете вовремя корректировать свои ожидания в соответствии с новым опытом. Это бывает непросто, потому что ожидания не всегда формулируются словами, однако если на них сконцентрироваться, вы обретете над ними силу. Широко распространены нереалистичные ожидания относительно правил и законов. Часто нам нравится, когда какое-то правило применяется к другим, но не к нам лично. Человека может злить, что какое-то правило в чем-то его ограничивает, при этом он упускает из виду, что во многих других случаях это правило было бы ему на пользу. Например, правило парковки просто бесит, если вы не можете найти, куда поставить автомобиль. При этом те же самые правила мотивируют других освобождать парковочные места. Но мало кто благодарен правилам, когда находит парковочное место. Как вы сами видите, человек склонен не замечать, что полезного несут для него правила, но подмечает любое неудобство. Когда он так поступает, то тренирует мозг видеть плохую систему и плохой мир, несмотря на то, что эта система обеспечивает его выживание. Если вместо этого сосредоточиться на том, какую пользу человек получает от системы, мозг научится замечать позитив вокруг. На основе субъектности можно сформировать нейронную цепочку с позитивным отношением, если задаться такой целью и повторять до закрепления результата. Факт о мозге человека. Человек тренирует мозг видеть плохую систему и плохой мир, несмотря на то, что эта система обеспечивает его выживание. Если вместо этого сосредоточиться на том, какую пользу человек получает от системы, мозг научится замечать позитив вокруг. На основе субъектности можно сформировать нейронную цепочку с позитивным отношением, если задаться такой целью и повторять до закрепления результата. Люди часто испытывают разочарование, поскольку мозг млекопитающего концентрируется на том, что ему недостает. Он сравнивает себя с окружающими и ведет счет. Разочарование, что человеку не удалось в чем-то преуспеть, воспринимается как угроза выживанию, если вокруг нет более серьезных угроз. Учитывая этот механизм действия мозга, нереалистично ожидать, что гормоны счастья будут синтезироваться постоянно. Реалистично использовать свою осознанность для построения новых путей в нейронных джунглях головного мозга. Первый шаг, и после него следующий. Начните развивать у себя привычку к ограничению негативного мышления прямо сегодня. Не ждите знака свыше, не ждите, когда ваши друзья и семья скажут, что это отличная идея. Не ждите, когда у вас появится четкое представление, к чему все это приведет. Просто сделайте первый шаг. Тур, обитающий высоко в горах, сосредоточен на том, куда он сделает следующий шаг, а не на опасностях, которые таят в себе горные перевалы. Обезьяна фокусирует внимание на следующей ветке, вместо того, чтобы смотреть вниз. Газель интересует один конкретный лев, который может стать для нее угрозой, а не все львы в целом. Вы добьетесь своей цели, если сосредоточитесь на своем пути. Для начала выберите свой путь. Вы почувствуете себя увереннее, если будете думать о том препятствии, которое в данный момент возникло у вас на пути, а не обо всех сложностях в целом. Вы можете получать удовольствие от процесса выбора следующих шагов, даже когда на пути вас ждет множество преград. Китайский политик и реформатор Дэн Сяопин говорил, что можно перейти реку, пробуя каждый следующий камень. Дэн Сяопин, 1904-1997 годы, китайский политик и реформатор, деятель Коммунистической партии Китая. Был фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до начала 1990-х. Стал автором нового мышления, разработал принцип социализма с китайской спецификой, был инициатором экономических реформ и сделал страну частью мирового рынка. Следующий камень, на который вы наступите, может шататься, а какие камни будут за ним, неизвестно. Но в любом случае у вас есть возможность добраться до той точки, куда вы хотите попасть. Вы можете ожидать, что место брода окажется надежно выложено камнями, все будет предварительно проверено и полностью задокументировано. Вы можете критиковать всех остальных, если ваши ожидания не оправдаются, но гораздо лучше помнить, что вы можете продвигаться вперед, наступая на тот камень, который перед вами в данный момент. Не исключено, что вы потеряете равновесие и окажетесь в грязи. Там вы увидите тех, кто прочно застрял. Мозг будет наблюдать за поведением этих людей и учиться у них. Они станут убеждать вас, что выбраться невозможно. Если вы начнете копировать их поведение, то превратитесь в эксперта по убеждению, что выбраться невозможно. Возможно, вы бы уже давно выбрались из этого мокрого и холодного места, но вы чувствуете привязанность к товарищам по несчастью. У вас начинает формироваться ожидание, что вы так и останетесь в грязи. К счастью, вы можете ограничить свои негативные убеждения с помощью субъектности и реалистичных ожиданий. Ограничение негативных убеждений. Реалистичные ожидания ведут к активным действиям. Когда у человека сформированы реалистичные ожидания относительно его поведения и поведения окружающих, он сам предпринимает действия для удовлетворения своих жизненных потребностей, а не ждет, когда ему на голову свалится счастье. Возможно, он не сразу получит желаемое, но первый шаг стимулирует у него синтез дофамина, который заставит делать следующий шаг. Активные действия не дают человеку почувствовать себя жертвой обстоятельств. У него не возникает ощущения беспомощности, потому что он способен делать шаги, стимулирующие синтез дофамина, серотонина и окситоцина. Когда человек оступается, нейронная цепочка, сформированная на основе субъектности, напоминает ему, что он и раньше падал в грязь, но успешно выбирался. Люди вообще постоянно падают и поднимаются. Но кортизол сообщает человеку, что на этот раз все гораздо хуже. Однако вместо того, чтобы зациклиться на мысли, что что-то не так, можно сосредоточиться на следующем шаге. Можно оставаться открытым для новой информации. Тогда начнут формироваться новые ожидания. Барахтаясь в грязи, вы можете наблюдать, как те, кто шел за вами, уверенно продолжают путь. Вы можете решить, что у них под ногами прочные камни, а у вас были неустойчивые. Вы можете сетовать на то, что недоумки, которые нами руководят, должны были построить удобный мост через реку. Вы можете думать, что ваше падение было неизбежным. Вы начинаете искать социальную поддержку и обнаруживаете, что все вокруг вас говорят о неизбежности падения, недоумках и плохих камнях. Пока ваше внимание сосредоточено на этих аспектах, вы не видите возможности двигаться вперед. Но как только вы сместите фокус на детали прямо перед своим носом, то заметите небольшую площадку, на которую можно встать. Мозг не в состоянии одновременно проклинать реку и пересекать ее. Сосредоточьтесь на следующем шаге, и результат вас обрадует. Ценен каждый шаг, при этом неважно, близки вы к цели или нет. Дорогу осилит идущий. Все зависит только от вас. Надеюсь, в ближайшее время вы не застрянете в грязи в буквальном смысле слова, но вы можете применить привычку ограничивать негативное мышление, чтобы продвинуться в каких-то реальных жизненных ситуациях. Когда я сталкиваюсь с жизненными трудностями, то всегда думаю о парковочной карме своего мужа. Когда он ищет парковочное место, ему всегда везет. Я задумалась, как у него это получается, и поняла, что он всегда занимает первое свободное место, а не нарезает круги в поисках более удобного. Он никогда не нарушает закон и не занимает то место, на которое уже кто-то нацелился. Он просто ждет подходящую возможность и доволен тем, что находит. Я тоже попробовала действовать по этому принципу. Теперь я больше не думаю о том, что могла бы найти место получше, и не трачу энергию на дополнительные круги. Я просто занимаю первое свободное место и радуюсь своему решению. На самом деле, иногда мне приходится еще довольно долго идти пешком. Возможно, я даже прохожу мимо свободных парковочных мест, и тогда сложно удержаться от соблазна покритиковать себя за то, что я не выбрала более удачное. Однако я тут же активирую позитивную цепочку, которая говорит мне, что гулять пешком лучше, чем нарезать круги по парковочному пространству. Я приняла осознанное решение быть довольной своим выбором и не пытаться без конца что-то улучшать. Я уже сделала это такое количество раз, что у меня сформировалось ожидание, будто любой мой выбор принесет мне положительные эмоции. Так и происходит. Стоит помнить, что вы будете чувствовать себя на вершине блаженства, когда, наконец, пересечете реку или найдете удачное место для парковки, но это чувство не продлится долго. Ваш мозг заметит место, где трава зеленее, на противоположном берегу другой реки. Моста, конечно же, не будет, но вы решите рискнуть добраться до этого места. Сложно прогнозировать потенциальные риски и награды, но вы постоянно принимаете во внимание новую информацию и сосредоточены на следующем шаге. Вы настроены позитивно. Научные выводы. Негативное мышление формирует нейронные цепочки в мозге. Но хорошая новость состоит в том, что их можно заместить позитивными нейронными цепочками. Мозг воспринимает окружающую реальность через призму сформированных нейронных связей, так как невозможно постоянно обрабатывать каждую деталь. Можно думать, что позитивное мышление предвзято, но поняв, какие поведенческие механизмы мы унаследовали от своих предков-млекопитающих, вы осознаете, что негативное мышление тоже не отличается объективностью и нуждается в коррекции. Сформируйте у себя позитивную привычку давать мозгу новые стимулы. 3 раза в день делайте паузу и думайте о чем-то хорошем, что происходит в вашей жизни. Вы в ответе за самого себя. Только вы принимаете решения и несете ответственность за последствия. Наслаждайтесь тем, что контролируете ситуацию, вместо того, чтобы ожидать неизбежного разочарования. Часто ваши действия могут не дать немедленного результата. Так что полезно помнить, что у них могут быть долгосрочные последствия, которые пока не видны. Вполне естественно чувствовать разочарование от отсутствия результатов, но чаще всего самым большим благом для человека оборачиваются те усилия, результат которых сразу не виден. Когда человек получает желаемое, у него создается ощущение, что он все держит под контролем. Это нереалистичное ожидание. Если вы настроены таким образом, велик риск. В конце концов, почувствуете, что мир из-под вашего контроля вышел. Когда человек делает шаги для достижения цели, он чувствует себя хорошо. Велик соблазн воздерживаться от конкретных действий пока путь не станет окончательно ясен и понятен, так как кора головного мозга способна его себе представить. Однако действительность редко соответствует ожиданиям, поэтому полезно знать, что механизм нашего внутреннего млекопитающего настроен таким образом, что он отвечает своим потребностям, делая один шаг вперед за раз.